Глава 22. Вадим. Если бы не встреча с Ястребовым, я бы сегодняшний день провел дома. Пусть бы и за работой, но в квартире. Но Ястребов не тот человек, с которым можно просто так перенести встречу. Поэтому, пока машина мчит по улицам в офис Артура, я продолжаю просматривать документы. Заодно сообщу ему, что в команду рекламщиков хочу включить Дарину. Пусть вникает, учится. Уверен, у нее получится быстро влиться в коллектив. Она девушка умная. И соблазнительная. Редкий тип женщины, сочетающий в себе ум, красоту, природный такт. Настоящий бриллиант. Весь год наблюдал за четой Ястребовых и теперь окончательно уверился. Если и пробовать с кем-то, то только с Дариной. Они с Екатериной неуловимо похожи поведением, манерой держаться. Осталось только убедить Дарину, что со мной она будет счастлива. Я не этот недоносок, самоутверждающийся за счет слабого. Дарина. Она в моей квартире, и вечером я приду не в пустоту. Одна эта мысль повышает мое настроение почти до максимальной отметки. «Вадим Данилович, добрый день!» Секретарь Ястребова встречает меня с улыбкой. «Проходите!» Стучит каблучками, спеша открыть дверь. «Артур Германович вас ожидает!» «Спасибо!» Улыбаюсь ей ответно, женщина мило краснеет. «Хороший работник, занимается делом, не пытаясь строить глазки. Вадим, привет!» Артур поднимается из своего начальственного кресла и идет ко мне, протягивая руку. «Вижу, поездка удалась, ты что-то такой радостный?» «Привет!» – пожимаю протянутую ладонь. «Нормально все, справляются?» «Очень это радостно слышать!» Артур переводит взгляд на секретаря. «Нам два кофе». «Одну минуту!» – отвечает та, с тихим щелком закрывает дверь. «Ну?» – Артур усаживается в ближайшее кресло, махнув мне на второе. «На какой стадии находимся?» «На середине!» – отвечаю. Отчеты не врут, изделия сложные, но, как я и говорил, мои сотрудники достаточно квалифицированы, чтобы все прошло без больших сложностей. Под кофе мы обсуждаем реализацию проекта, стадии, сложности, текущие и возможные, но в целом полны оптимизма. Трудности нас обоих не пугают. Артур подкован во всех вопросах, с ним приятно иметь дело. Знаешь, я тут решил у себя рекламный отдел создать. Делюсь планами, когда по проекту мы по всем вопросам приходим к решению. Артур, откинувшись на спинку кресла, с вниманием меня слушает, потом кивает. «Я тебе давно говорил об этом. То, что было достаточно для парочки заводов, в нынешнем положении уже не удовлетворяет всем запросам. Твоя продукция пользуется спросом, но давно пора выходить на уровень выше. Ты прекрасно знаешь, почему я не мог сделать этого раньше». Барабаню пальцами по подлокотнику, вспоминая причины. «Хотя и пытался. И рекламщик, даже самый лучший, мне бы не помог». «Ну это да», — соглашается. «Бюрократический аппарат продавить крайне сложно, тем более, когда там все пролоббировано. Ну да ладно, я рад, что принял решение сотрудничать с тобой. Но теперь, когда у тебя есть возможность продвигаться дальше, принимать участие в международных выставках, штатные специалисты уже необходимость. Твой старый отдел не справляется. Поэтому в московском офисе я собираюсь сформировать новый», — отвечаю Артуру. «Тут даже смысла нет спорить». Не буду же я все время пользоваться услугами твоих специалистов. У меня даже есть первая кандидатка в новый отдел». «Кандидатка?» – приподняв бровь, настороженно спрашивает Ястребов. «Ты кого-то решил перевести из старого отдела?» «Нет». Улыбаясь, отрицательно качаю головой. «Человек она в нашей сфере новый, но успевший сделать топовым в нашем городе ночной клуб». «Клуб?» – недоверчиво переспрашивает Артур. «Какой клуб? Причем здесь развлекательное заведение?» «Дарина отлично провела рекламную кампанию», поясняю, начиная раздражаться от такой реакции партнера. «И я бы хотел включить ее в команду, работающую над проектом. Уверен, она быстро вникнет. Поскольку это совместный проект, а рекламная кампания очень важна, то я не посчитал возможным добавлять туда нового человека единолично». «Сколько лет Дарине?» – спрашивает, подавшись вперед. «27, примерно», – отвечаю. «Но какое это имеет значение?» «Подожди». Поднимает ладонь. «Я правильно понимаю, что девушку ты привез из своего города, и она там открывала какой-то клуб? А ты где-то с ней познакомился и решил, что будет замечательно, если девушка поработает над серьезным проектом?» «Суть-то уловил верно, хотя я ошибаешься в некоторых деталях». Я, прищурившись, смотрю на Ястребова. По его виду понятно, что моя идея ему не нравится категорически. «И ты для нее решил создать в своей компании целый отдел?» Чеканит Артур. «Не для нее, а чтобы она в нем работала. Поправляю его». «Да ну какая разница? Дарина хороший специалист, а опыта всегда можно набраться». «Прекрасно». Артур хлопает ладонями по подлокотникам. Хочешь создать под молодого специалиста отдел – дело твое. Но твоя любовница и носа не сунет в текущую компанию. Вадим, я думал, что ты разумный мужик, думающий всегда верхней головой. А ты привез девицу и уже пытаешься ее пристроить на тепленькое местечко? Так вот, таких вот молодых специалистов на моем проекте не будет. Купи для нее рекламное агентство, пусть играется. Но тащить любовниц в бизнес – это последнее дело. Твоя Дарина работать здесь не будет. Отрезает, ставя точку. Артур, ты перегибаешь палку? Во мне тоже вскипает раздражение. Дарина мне не любовница, а на самом деле подающий надежды молодой специалист. То есть девушка оказалась умнее? Усмехается. Сначала награда, а потом она тебе даст. Умница. Артур! Поднимаюсь на ноги. Я тебя уважаю и как бизнесмена, и как мужчину, но сейчас попридержи язык. Ого! Крепко тебя зацепила девица. Ястребов уже злится. Вадим, такие молодые специалистки, ядовито подчеркивает слова, погубили уже не один бизнес. Дай девочке карточку, пусть по магазинам гуляет. Не тащи ее в проект. Я категорически против. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да откуда ты знаешь? Я уже с трудом сдерживаюсь. Ты не знаком с Дариной, я уже составил о ней мнение. Не знаю, как принято в вашем городе. Артур тоже поднимается на ноги. А в наших кругах о таких ушлых девицах мнение только одно. Ноги этой девчонки в проекте не будет. И в моем холдинге по родственным связям и личным симпатиям сотрудников не протаскивают. Тем более на важные должности. И тем не менее, ты с женой работаешь. А должность у нее далеко не уборщицы. Привожу аргумент. Артур прищуривается, подбирается весь. Екатерина, прежде всего, высококлассный специалист. Выговаривает жестко. «У тебя есть претензии к ее работе? Озвучь, будь добр». «Претензий к работе Екатерины у меня нет». «И я это говорю не для того, чтобы задобрить бизнес-партнера. К Екатерине Ястребовой действительно претензий нет. Твоя жена прекрасный специалист, но ведь и она когда-то была вчерашней студенткой. Да и мы сами не родились со всеми знаниями и навыками». Артур прикрывает глаза, на секунду на его лице отражается какая-то давняя боль. «Твоя любовница в проекте участвовать не будет», — повторяет упрямо. «Дарина не любовница», — обрубаю жестко. «И любовницей моей не будет. Либо женой, либо...» «Вот как?» Артур явно озадачен моими словами. «Я так понимаю, второго либо ты допустить не намерен?» «Вадим», — кладет мне руку на плечо. «Ты умный мужик. Баб вокруг тебя крутится немерено. Так стоит ли ради одной рисковать, а?» «То есть ты бы ради Екатерины не стал рисковать?» Скидываю его руку, дернув плечом. «Это другое». Он стискивает зубы. «Моя семья не тема для обсуждений. Вот и это другое. Я не менее упрям, чем Ястребов. Дарина не любовница и никогда ею не будет». Чеканю жестко. «Она на самом деле умная девушка, организовавшая с нуля ночной клуб и сделавшая его успешным. И образование у нее подходящее. Артур, я на самом деле собираюсь ей помочь не только из личной симпатии». «Будь так, как ты сказал, я бы просто прикупил ей небольшую фирмочку». «Ясно все с тобой», — отмахивается Артур. «Вадим, не начинай», — перебиваю его. «Конечно, если ты так категорически против, то я не буду ее в обход тебя включать в команду, хотя это был бы для нее ценный опыт». Вздыхает, проходится по кабинету туда-сюда. «Капец». Остановившись, сунул руки в карман и брюк. «Два бизнесмена не могут разобраться из-за какой-то девицы». «Артур, она не какая-то девица», — чеканю. «Я бы не стал ставить под угрозу реализацию проекта. Еще раз повторяю, мои личные предпочтения в данном случае не играют важной роли, но есть реальный шанс получить отличного специалиста не хуже Екатерины». «Вот как значит», — ухмыляясь, качает головой. «Чёрт с тобой, Стальнов. Пускай твоя девчонка попробует». «Спасибо, Артур. Благодарю искренне, мне ведь и правда не хочется ссориться с деловым партнером. Да я и не ожидал от него такой реакции». Но Ястребов меня прерывает. Но есть несколько условий. Замолкает, смотрит на меня пристально. Я киваю. Должность у нее будет рядовой. Из своего кармана зарплату ставь хоть и равную твоей. Но в команде она будет рядовым сотрудником. Далее. Ее идеи ты не пропихиваешь. Ты вообще не вмешиваешься в работу больше, чем обычно. И если на эту твою Дарину начнут поступать жалобы, она вылетит быстрее пробки от шампанского. Эти условия не обсуждаются. «Только на них я готов смириться с твоей протеже». «Этого достаточно?» «Соглашаюсь с условиями. Если Дарина не будет справляться, я не стану препятствовать ее увольнению». «Я рад, что ты это понимаешь. Артур выдыхает. «Но жалоб на поведение твоей протеже я не потерплю». «Дарина прекрасно воспитана, а вот увидишь, проблем с ней не будет. Ручаюсь за нее. Очень на это надеюсь», — пожимает плечами. «Вадим, я видел достаточно примеров, а этот проект очень важен, чтобы рисковать, создавая склоки в коллективе. Артур, под мою ответственность?» Пытаюсь развеять его сомнения. «Лишь бы ты ее осознавал», — вздыхает. «Ладно, а раз и этот вопрос прояснили, то все? Или есть еще что-то?» «Нет, извини, что отнял лишнее время. Я не ожидал такой реакции», — говорю прямо. «Знаешь, много лет назад я поставил бизнес выше всего», — вдруг выдает Артур, отвернувшись, смотрит куда-то в сторону. «Можно, конечно, оправдывать себя тем, что меня вынудили, я не знаю», — мотает головой. «Все мы крепки задним умом, и иногда последствия наших решений оказываются не такими, как мы рассчитывали. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — заканчивает загадочными словами. «Дарина хлопот не доставит», — заверяю еще раз, и Артур кивает. «На этом прощаемся. У меня еще полно дел, поэтому еду в свой офис, торчу там до позднего вечера. Но пока машина катит по вечерним улицам, я улыбаюсь, глядя в окно. Я возвращаюсь не в пустую квартиру».